Глава 4. Паника — худший враг. Ее невозможно убить. Вглядываясь в темноту, первое, что я сделал — успокоился. Могло случиться всякое. Воды нет. Хорошо. Жив. Отлично. Выход мог открыться где угодно. На горе или склоне, в яме или болоте, в пещере. Точно. Пещера. Такая темнота обычно в пещерах. Лютая темнота. Непроглядная. Включение фар дало результат. Я в пещере. Главный минус — впереди провал. Я везунчик. Люстра на крыше бьет хорошо и выхватывает из тьмы на расстоянии 50 метров вертикальную скалу. Отпущу тормоз и отправлюсь в неизвестность. Что ждет внизу, камни или вода, интересует мало. Результат все равно будет один. Продолжая держать тормоз, я включил заднюю передачу. Свет заднего хода показал усыпанный камнями подъем. Включение задней светодиодной люстры высветило еще больше. Я и правда в пещере, уходящей куда-то вверх. Ширина не более 4 метров. Высота — 3 метра. Стены под потолком немного сужаются. Подъем серьезный, каменистый, но Тойота должна справиться. Остаться без машины не хочется. Включив все блокировки, которые имеются, я плавно тронулся. Тойота пошла туго, но пошла. Переваливаясь по крупным камням, задом поползла в подъем. Облегченно выдыхать пока рано. Градус подъема может измениться, и преодолеть его будет просто невозможно. Спустя 100 метров подъема пещера значительно расширилась. Объезжать задом самые большие булыжники надоело. Прижавшись ближе к одной из стен, я в 3 захода развернул Тойоту. Передом она поехала намного увереннее. Градус подъема начал незначительно уменьшаться. Впереди, где свет становился еле различимым, порой заметно движение. Что-то мелкое скачет между камнями и не желает показываться. Какие-нибудь крысы. Сверхсильные, плотоядные, все прогрызающие крысы. Что-то фантазия разыгралась. Не накаркать бы. Для уверенности взял лежащий на сиденье АК-15 и положил его на колени. Еще 300 метров пещера стала совсем пологой, вот только высота снизилась, и Тойота чудом не цепляет редкие выступы содержимым багажника на крыше. Если высота снизится еще, то варианта будет 2. Либо идти пешком, либо делать из Тойоты пикап. Грозный, леденящий душу рык пришел из неизвестной темноты и заставил ужаснуться. Рука машинально легла на автомат, щелкнула предохранителем и передернула затвор. Я понял, что дрожу от страха. Что за твари могут обитать в пещерах? Стоило изучить энциклопедию фауны от корки до корки. Задним числом все умные. Второй рык, от которого, кажется, задрожали стекла Тойоты, раздался через минуту. Зверьки, бегавшие впереди между камней, куда-то свалили. Судя по увеличению громкости рыка, тварь, обладающая им, движется в моем направлении. И эта тварь очень большая. Только сейчас понял, что поверил в существование иного мира. Портал пройден, в этом нет сомнения. Я в какой-то огромной пещере, а навстречу движется обладающее неимоверно мощным голосом существо. Попробуй, не поверь. Говорят, что еда помогает успокоиться. Вытащив из разгрузки шоколадный батончик, я не понял, что съел его. Пришлось съесть 2. Успокоиться это не помогло. Рычание опять повторилось, и на этот раз громче. Решил остановиться и ждать. Для уверенности достал 3 гранаты F1 и положил их на пассажирское сиденье. Бросать гранаты в пещере — идиотизм. Тойоту посечет осколками. Но куда деваться? Быть съеденным не хочется. Думая, что делать, и всматриваясь в темноту, я вспомнил, что Марат и Кирилл установили в мою Тойоту вместо штатного сигнала другой, навороченный, пневматический гудок, мощностью немногим уступающий паровозному. Было решено гудеть. Мощный — слабо сказано. Стены пещеры усилили звук, и моя голова мгновенно заболела. Рычание перестало казаться громким. Возможно, идущий на меня зверь испугался механического и громко кричащего монстра. Все-таки компрессор воздух посерьезнее выталкивает. Легкие пещерного чудовища на такое не способны. Я продолжил ехать, изредка сигналя. Пещерное чудище отвечает рычанием, но не отступает. Похоже, что скоро встретимся. Рык прозвучал довольно близко. Несколько десятков метров, и фары выхватили из темноты три ярко-желтых светящихся глаза с вертикальными зрачками. Понятно, что светятся они, потому что свет фар отражает. Но их три. Три! Я посигналил, и зверь прорычал в ответ. Поиграв в перекличку, проехал еще метров 50 и увидел очертания. Высотой метра полтора, не меньше. Ширина такая же. Голова плоская, как у крокодила. Пасть более широкая и, возможно, не такая вытянутая. Два глаза посажены по бокам, третий почти во лбу. Туловище массивное, с четырьмя ногами. И сравнить-то не с чем. Что-то среднее между крокодилом и росомахой, только во много раз больше и тяжелее вместе взятых. Понемногу продвигался вперед. Чудо-монстр делал то же самое. Я останавливался, и останавливался он. Я гудел, он рычал. Постепенно мы оказались почти рядом. Я с правой стороны пещеры, монстр с левой, поглядывая на меня тремя глазами и показывая огромное количество зубов, усыпавших большую челюсть. Зубов было как у акулы. Все свободное пространство рта ими утыкано. При желании перемелет как меня, так и мою Тойоту. Только покрышки жевать устанет. Когда расстояние сократилось до невозможного, чудо-монстр неожиданно прыгнул. Мне вполне могли понадобиться новые штаны, но обошлось. И до применения оружия не дошло. Монстр прыгнул не на меня, а на стену. Четыре лапы-присоски легко прилипли к камням, и монстр продолжил путешествие вглубь пещеры по стене. Или не вглубь пещеры. Может, вглубь еду я, а он наружу спешит? Разберемся. Убедившись, что опасность миновала, решил воспользоваться энциклопедией местной фауны. Увиденная тварь обнаружилась на первых страницах в разделе «Неопасных животных». Ага, неопасных. Кто это писал, тот просто не встречался с этим монстром. «Пещера-грыз». Такое дурацкое название дали такому страшному монстру. Плотоядный. Питается земляными каменными червями. Каменными, потому что обитают в камнях. Чтобы добывать каменных червей, пещерогрызу приходится грызть камни. Грызть камни быстро не могут ни каменные черви, ни пещерогрыз. Какой-то анекдот получается, а не описание столь жуткого зверя. При встрече с людьми и другими животными пещерогрыз начинает рычать. Рычит громко и жутко с целью отпугнуть. Никогда не нападал на людей. Были случаи нападения людей на пещерогрыза, но точно подтвержденной информации не имеется. Конечно, не имеется. Сожрал он всех, не иначе. Следом за пещерогрызом в разделе неопасных животных идет углеводородный червь. С виду червяк червяком, только серый слишком. И картинка какая-то не настоящая, что ли, словно нарисованная. Не фотография точно. Прочитав описание, я понял, что фотографию вряд ли когда-нибудь увижу. Углеводородный червь имеет такое название не потому, что состоит из углеводородов, а потому что жрет их. Встретить этого червя удавалось всего несколько раз. На людей ему плевать, он их просто не замечает. Ползет себе потихоньку, породу перемалывая, углеводороды ищет. А точнее, нефть. Длина у червя не сильно большая, 300 метров в момент растягивания. Диаметр тоже так себе, 3-5 метров. Коротковат шланг, если честно. На поверхность углеводородный червь выползает редко. Зачем? Непонятно. Выползет и уползет, оставив после себя огромную пещеру. Проблема в том, что, похоже, в одной из таких пещер я и нахожусь. Только углеводородного червя не хватало. Тойота Сурф медленно, но уверенно ползет по пещере. Чаще всего идут подъемы, не слишком серьезные, но все-таки чувствительные. Иногда пещера становится прямой и словно искусственной. Совсем редко попадаются незначительные спуски. Ясно одно — пещера ведет на поверхность. Шок от встречи с пещерогрызом прошел. Углеводородного червя, слава тебе, Господи, удалось избежать. Я окончательно убедил себя, что нахожусь в другом мире. И нет сомнения, в ином. Ведь наш мир в сравнении с этим — курорт. Никаких червей, нефтяников и жуткого вида шахтеров, специализирующихся на прогрызании камней. И это, руководствуясь энциклопедией местной фауны, только цветочки. Ягодки будут на поверхности, хотя ягодок и под землей хватает. Зверьки, которые не так давно мельтешили на границе света фар, появились вновь. При помощи монокуляра удалось разглядеть одного. Круглый, как футбольный мяч, и такого же размера. Ни глаз, ни лап, ни каких-либо других конечностей не замечено. Одна шерсть. Коричневая и длинная. В энциклопедию о данном виде живых существ ничего не сказано. Значит, не успели изучить. Радует, что они нападают. Убивать одного в целях удовлетворения интересов я не стал. Убивать зверье можно только в случае опасности или нужды в пропитании. Опасности нет, еды навалом, интересы пусть удовлетворяют другие. Этот мир отнесся ко мне лояльно, значит, буду отвечать тем же. Почти 2 часа истекло. Из трудностей попались 2 особо хитрых подъема, штурмуя с разгона которые боялся порвать покрышки на твердых камнях. Обошлось. Также был пройден участок с низким сводом. Одна из канистр с топливом, торчащая вверх выше всего остального, сильно скрипела по камням. Тоже обошлось. Миллиметраж. Пещера словно для Тойоты сделана. Еще несколько километров остались позади, и я заметил впереди какой-то свет. Выключив фары и люстру на крыше, окончательно убедился, что в нескольких сотнях метров впереди имеется источник света. Там, на границе возможностей человеческого зрения, тьма рассеивается. Что это может быть? Неужели поверхность? Включив фары и продолжив осторожно ехать, со временем различил горящий у стены пещеры костер. Чуть позже взгляду предстала сидящая у костра массивная фигура, а также что-то отдаленно напоминающее лежанку, сделанную из веток и травы. Помимо всего этого, рядом с фигурой было заметно что-то похожее на рюкзак, котелок и копье, приставленное к стене пещеры. Сжимая автоматы и будучи готовым ко всему, я остановил машину в паре десятков метров от костра. Фигура, которая показалась мне человеком, накинувшим на себя огромную шкуру не то медведя, не то другого животного, нехотя встала. Огромное такое существо, 1,5 метра ростом, с мощными волосатыми ногами и сильными не менее волосатыми и мощными руками. Или лапами. Голова повернулась, и на меня посмотрели 2 зеленых, почти человеческих глаза. Вот только существо не человек. Существо — медведь. А точнее, медвлюдь. Точно такого же представителя медвлюдей я видел на одной из фотографий, которые мне показывал Василий в первую нашу встречу. Игра в гляделки длилась почти минуту. Существо подняло руку и, указав на машину, сделало непонятный жест. Я помотал головой. Медвлюдь приложил когтистую лапу к морде и показал, что фары слепят его. Я тут же потушил люстру и фары, оставив включенными только противотуманки, потому что они не слепят. Медвлюдь удовлетворительно кивнул и махнул рукой, приглашая выйти. Подумав, решил согласиться. Все-таки агрессией не пахнет. Вполне дружелюбное существо, как мне кажется. Я вышел из машины, прихватив для уверенности пистолет. Костер сложен из ровных, наколотых поленьев. Рядом, на небольшой кучке еще тлеющих углей, стоит самый настоящий земной чайник. Котелок с крышкой тоже земного происхождения. Либо подарили люди, либо нашел, либо отобрал. Есть вероятность обмена. Медвлюдь, видимо, устав терпеть мой пристально усталый взгляд, стукнул себя в грудь и прорычал. «Рух!» Скорее всего, это имя. Вот же я везунчик. Первые часы в новом мире, а уже контактирую с почти разумным существом. Или полностью разумным. Разберемся. Я тоже стукнул себя в грудь левой свободной рукой и представился. «Никита!» «Акхита!» — сказал медвлюдь Угрх. «Человек!» «Человек!» — кивнул я. «А ты, Угрх, медвлюдь?» «Эт Акхита неправилн!» — ответил Угрх. «Медвлюдь! Человек назвать!» «Медвлюдями вас человеки называют?» — спросил я. Речь вполне понятная. Проблема создает рычащее произношение. Угрх сделал жест лапой, посмотрел в потолок пещеры и вздохнул полной грудью, в мгновение став еще шире и выше, отчего я почувствовал себя букашкой. Рычание, страшное и злобное, покатилось по пещере, заставив меня задрожать и сильнее сжать пистолет. Рычал Угрх секунд 10, пока в легких не закончился воздух. После этого он снова сутулился и начал кашлять. Прокашлявшись, сказал: «Так лучше?» «Намного», — опешил я, чуть не выронив пистолет. «Человеческая речь трудная», — сказал Угрх. «Связки больно. Нужно посадить голос, чтобы говорить, как вы. Я давно не видел людей, таких, как я. Отшельник! Многое забывается». Я впал в ступор. «Почти разумный? Почти, мать вашу, разумный? Да эта громадина, похоже, поразумнее человека будет. Связки ему больно. Голос нужно посадить. Людей давно не видел. Шпарит по-нашему не хуже меня». «Переселенец?» — спросил Угрх, указав лапой на Тойоту. Я, продолжая пребывать в состоянии транса, кивнул. «Наш мир хороший», — многозначительно сказал Угрх. «Только опасный для вас, людей. Но и вы, люди, не лучше. Убийцы!» Я вопросительно уставился на разумного медведя. К чему он клонит? «Не ты, Никита. Ты не убийца, я чувствую. Боишься меня, но убивать не хочешь. Страх неизвестности. Это нормально для таких, как ты. Другие люди плохие. Их много. Убивают ради забавы». Я понял, о чем говорит медведь. Медведь говорит: «Укусите меня за больное место, если я сплю». «Да, Угрх», — с трудом сказал я. «Есть плохие люди, а есть хорошие. У вас не так?» «У нас?» — удивился Угрх. «Мы не убивать!» — он прокашлялся. «Мы не убиваем ради забавы, только в целях безопасности. Если люди нападают, то они будут мертвы. Или мертвы мы. Питание нам дает природа». «Вы не едите мясо?» — удивился я. «Зубы, которые демонстрирует Угрх, говорят об обратном». «Всеядные», — ответил Угрх. «Плоть живых существ нам нужна, чтобы быть сильными. Проще отобрать мясо у хищника, чем добывать самому». «А копье тебе зачем?» — спросил я. «Оборона», — ответил Угрх. «Оборона, значит. С такими когтями и зубами можно и без копья неплохо обороняться». «Никита, ты из дома?» — неожиданно спросил Угрх. Я кивнул. Под домом он, скорее всего, подразумевает мой родной мир, хотя кто его знает. «А есть у тебя консервированная говядина?» «Есть», — ответил я, удивившись вопросу. «Ты про тушенку, да?» Угрх начал трясти здоровенной башкой. «Да, да, про нее. В баночках такая. Есть?» Я снова кивнул. «Отдашь одну?» — не спросил, а взмолился Угрх, насколько это возможно с его видом. Я кивнул. «Тушенки у меня много, целая коробка. Если отдать одну, то не убудет». Сходив в машину, я с трудом добрался до тушенки и вытащил две банки, не забыв заодно заглушить двигатель. Вернувшись, протянул обе банки разумному медведю. Довольно зарычав, он схватил тушенку. Одна банка тут же отправилась в пасть. Мощные жевательные движения и звук сминающейся жести. За несколько секунд тушенка была разжевана и съедена. Следом судьбу первой банки повторила вторая. Я не знал, что сказать. Просто стоял с открытым ртом и смотрел на медведя. Он, будто смутившись, спросил: «Что?» «У меня открывашка есть», — ответил я. «Еще ножом открыть можно было. Напильником на худой конец». «А, ты об этом!» — удивился Угрх, утирая пасть когтистой лапой. «Все нормально. Железо хорошо усваивается, и с ним вкуснее. Полезнее». Это меня добило. Заметив небольшой чурбачок, я сел на него. Такое надо обдумать. И кофейку заварить. Не каждый день подобное испытаешь. Сидел я минут 5. Сидел, смотрел на огонь и думал. Разумный медведь-отшельник, живущий в огромной пещере. Что он тут забыл? На контакт идет бодро, Задаешь вопросы, отвечает. Почему бы не пообщаться и не узнать у медведя что-нибудь новое об этом мире? Стоит попробовать. Я встал и отправился в машину за кружкой и банкой растворимого кофе. Угрх спросил. «Хочешь пить?» «Не то чтобы пить», — ответил я. «Это, скорее всего, для удовольствия». «Кофе. Что-нибудь слышал о нем?» «Видел, слышал, нюхал, пил», — быстро сказал Угрх. «Не понравилось. Вредно. Для сознания и тела вредно. Лучше пить отвары». Он указал на чайник. «Попробуешь?» «Не отравишь», — поинтересовался я. «Полезно», — утвердительно ответил Угрх. «Ну, раз полезно, то попробую твой отвар», — согласился я, но за кружкой все же сходил. Угрх взял чайник когтистой лапой и наполнил мою алюминиевую кружку до половины какой-то темно-зеленой тягучей жидкостью. Понюхав, я нашел отвар приятно пахнущим. Мятно-сладковатый запах с примесью чего-то терпкого, но этого терпкого совсем немного. Впрочем, в отварах я не силен. «Много нельзя», — уточнил Угрх. «Опьянение будет. Веселым станешь. Немного можно. Чуть повеселеешь, силы появятся, легкость, и голова хорошо будет думать». «Сейчас узнаю», — сказал я и сделал глоток мутно-зеленой жидкости. На вкус она оказалась сладковатой. По сути, обычный чай из лесных трав. Правда, густой. Пьется приятно. Осушив кружку, понял, что хочу еще. Спросил. «Больше точно нельзя?» «Понравился мне твой отвар, Угрх». «Нельзя», — повторил медведь. «Быстрое привыкание. Уснешь. Надолго уснешь». «Нельзя так нельзя», — согласился я и вытащил из кармана шоколадный батончик. Предложил медведю, но он замотал головой. «Ну и ладно, мне больше достанется». Когда батончик был съеден, возникла проблема утилизации упаковки. Угрх показал на костер и сказал: «Сожги. Огонь заберет. Мусорить не нужно. Вы, люди, грязные существа. Там, где вы, много мусора. Неправильно. Нехорошо». Я почувствовал приятную легкость, разливающуюся по телу. Незначительная головная боль, на которую старался не обращать внимания, улетучилась. Готов бегать и прыгать. Готов бежать навстречу приключениям. Хороший отварчик, не поспоришь. «Сожги мусор», — потребовал Угрх. Я послушно выбросил обертку от батончика в огонь. Она быстро съежилась и сгорела. «Так лучше», — кивнул Угрх. «А в котелке у тебя что?» — поинтересовался я. Отвар пробудил много любопытства. Излишне много. «Еда», — ответил медведь. «Хочешь?» «А можно?» Угрх коротко рыкнул и ответил. «Мы почти одинаковые. Слишком похожи внутри. Можем есть одну пищу». «Тогда давай», — согласился я и рванул в машину за тарелкой. Уже в салоне «Тойота» решил прихватить с собой походный стульчик. Всяко лучше, чем на чурбаке. Угрх, потрогав котелок, покачал головой и поставил его на огонь, предварительно пошурудив бревна когтями. Ловкости, с которой он это проделал, можно только позавидовать. Поленья легли так, что котелок встал на них как на плитку. Не так прост медвлюдь. «Грею», — уточнил он. «Можем поговорить». «Давай», — согласился я и задал один из подготовленных вопросов. «Угрх, ты отшельник, верно? Почему?» «Одинокий», — басисто ответил медведь. «Нет семьи, все погибли». Мне стало не по себе. Ну и вопросец задал. «Не смущайся», — сказал Угрх. «Все нормально. Это было давно. Мою семью и племя убили люди». У меня отвисла челюсть. Осторожно спросил. «Такие, как я?» «Другие», — ответил Угрх. «Плохие люди. Из твоего дома. Убивали ради развлечения. Истребили много таких, как я». «А ты?» — тихо спросил я. «Как ты выжил?» «Я не знал, Никита. Не был дома. Был в другом племени. Когда вернулся, от моего племени ничего не осталось. Люди убили всех. Головы и лапы отрезали. Боль. Мне было очень больно». «Поэтому ты стал отшельником, Угрх?» «Нет», — грозно ответил медведь. «Сперва я нашел всех людей и убил их. Потом нашел свое племя и освободил их. Предал огню. После стал отшельником. Таков закон. Я не уберег. Я не нашел, что ответить. Человек жесток. Отродье, отправленное в этот мир, очень жестоко. Убивать ради развлечений — нормальное явление для людей. Представляю, что Угрх сделал с теми, кто убил его племя. С теми, у кого были части тел его племени. По делам. Уверенно говорю, что по делам. «И как ты живешь после этого?» — спросил я. «Как ты относишься к людям?» «Ты о ненависти?» — вопросом ответил Угрх. «Ее нет. Все, кто виноват, заплатили за это. Есть плохие люди, а есть хорошие. Я не настолько слеп, чтобы не видеть столь очевидных вещей. Ты хороший. Добрый». «Спасибо, Угрх», — улыбнулся я. «Еда согрелась». Медведь снял с огня котелок и взял мою тарелку. Наполнив ее из котелка, протянул мне. «Ешь, Никита». Я понюхал содержимое. Пахнет вкусно. Много пряностей, но и некий мясной аромат присутствует. Помимо бульона, в похлебке были кусочки не то овощей, не то мяса. Или того и другого одновременно. Мало света, чтобы все подробнее разглядеть. Съев одну ложку похлебки, нашел ее вкусной. Кусочки — это мясо и что-то напоминающее по вкусу земную картошку, но более твердое. Единственное, чего не хватает, — это соли. Проблема была решена походом в машину. Увидев баночку из-под таблеток, наполненную солью, Угрх недовольно покачал головой и сказал: «Вредно». Я не стал спорить. Соль вредна, но тут именно тот момент, когда без вреда для организма просто никак. Да и вред этот не такой уж большой. Бутылка водки повреднее будет. Доев, я попросил добавки. Угрх без лишних слов наполнил тарелку. «Добрый он, медведь. Хороший». Закончив есть, я поблагодарил за угощение и решил задать следующий вопрос. «Угрх, ваш мир, он опасен? Для меня все в новинку. Расскажи, как вести себя». «Опасен», — ответил медведь. «И самый опасный в нашем мире — это человек». Он указал на мой пистолет, который давно перекочевал в кобуру на поясе. «Оружие. Человек убивает на расстоянии. Убивает просто так». «А хищники?» — удивился я. «Иногда приходится защищаться». «А я хищник?» — спросил Угрх. «Не всегда хищник нападает первым. А если нападает, то защищает свой дом. Вот ты пришел в мой дом», — он показал лапой на пространство пещеры. «Но я не убил тебя, а мог убить. Я добрый. Если злые придут в твой дом, не убьешь? У хищников тоже есть дом. Место, где он обитает, и хищник должен есть». «Некоторые едят много и постоянно. Только человек убивает для развлечения». «Я тебя понял, Угрх. Значит, ваш мир опасен. Опасен так же, как и родной мой». Потом я спросил о выходе из пещеры и узнал, что он будет через 2 километра. Также Угрх рассказал, что мне повезло попасть в один из малообитаемых районов его мира. Большего я расспрашивать не стал. Помешала навалившаяся тоска. Похоже, что действие чудо-отвара все-таки закончилось. Тоска пришла тяжелая. Тоска по дому. Подарив разумному медведю еще 3 банки тушенки и тем самым обрадовав его, я решил продолжить путь. Пещера закончилась. Я ожидал, что увижу просвет, но его не было. Все оказалось проще. Ночь. Стоило уточнить у разумного медведя время суток. Знал бы, переночевал в его компании. Всяко безопасней. Что ж, придется ехать ночью. Не зная, куда и зачем. По ходу движения разберусь. Повезло, что пещера начинается у подножья горного массива, уходящего куда-то в вышину. Тяжелые тучи и мрак не дают увидеть, где таятся вершины гор. От подножия гор начинается могучий лес гигантов деревьев, стволы которых в диаметре насчитывают не менее 4-5 метров. Ровные стволы заканчиваются пушистыми кронами на высоте примерно 100 метров. Лес кажется игрушечным. Большим, но игрушечным. Так не бывает. По крайней мере, на земле. Тойота с трудом спустилась к лесу по камням. Пришлось нехило вспотеть. Один раз, переезжая пологий валун, чуть не опрокинул машину на бок. Постепенно камни сменились рыхлой податливой почвой. Проехав 500 метров, я достиг первых деревьев. Эх, сейчас бы взлететь и посмотреть, как далеко простирается лес. Судя по размеру деревьев, лес занимает гигантскую площадь. Остановившись у ствола могучего дерева гиганта, заглушил мотор, выключил фары, взял в руки автомат и вышел на улицу. Тишина. Ни пения птиц, ни шуршания зверей, ни каких-либо других звуков. Жутковато. Ботинки неглубоко продавливают податливую почву. Включив фонарь, я понял, что все вокруг усыпано слежавшейся хвоей. Деревья — дальние родственники земного кедра, секвои или сосны. Скорее всего, первого, больно кора похоже. Хвойные иголки солидные, чуть длиннее ладони. Проехав по ним, Тойота оставила заметный след. При всем желании не замаскируешься. Странно, но в лесу нет других растений, кроме кедров-гигантов. Даже мох на мощных корнях не растет. Не в хвое ли дело? Слежавшаяся и медленно перепревающая, она стелется сплошным одеялом, не давая растениям и подлеску шансов. Интересно, сколько лет этому лесу? За пару сотен так не вырастешь. За 1-2 тысячи лет, поверю. Углубившись в лес, понял, что кроны деревьев создают такую плотность, что свет через них почти не пробивается. Сложно сказать, есть ли в этом мире луна. Там, у подножья гор, ее не было. Может быть, всему виной тучи? А может, просто не существует она? Стрелка топливного бака пока не сдвинулась, и это радует. Запас топлива и, соответственно, хода у Тойоты Сурв приличный. Пару тысяч километров на имеющейся солярке точно отмахаю. Каким бы большим ни был лес, но он когда-нибудь кончится. Сперва я ехал не более 20 км в час, опасаясь встретить какого-нибудь опасного представителя местной фауны. Спустя час немного осмелел и поднял скорость до 30 км в час. Ехать по хвойной подушке — одно удовольствие. Машина плывет. Единственный минус — топливо расходуется на порядок больше, чем по твердому покрытию. Но зато ни кочек, ни ям. Может, они и попадаются, но подвеска и хвойная подушка все сглаживают. Странно, что нет лесной живности. Хотя бы какая-нибудь белка повстречалась. Или енот. Местные, конечно. Большие и злые. Проехав еще пару часов и не увидев рассвета, остановился на привал. Выходить из машины и разводить костер не стал. С кострами в этом лесу вообще никак. Брось спичку, и пожар будет страшенный. Главное, чтобы от выхлопной системы ничего тлеть не начало. Будет мне тогда скоростное сафари. Вскрыв один из сухпайков и немного перекусив, продолжил путь. Чувствуется, что ехать придется долго. Очень долго. Рассвет пришел постепенно. В определенный момент я понял, что вижу гораздо дальше, чем светят фары. Открыв окно и высунув голову, понял, что там, выше крон деревьев, уже утро. Как и ожидалось, хвоя не пропускает свет. Точнее, пропускает, но не весь. Спустя минут 30 надобность в световых приборах отпала. Одновременно с этим ожил лес. И не просто ожил, закипел. Грызуны, их несчитанное множество. Хвойная подушка местами просто вибрирует от их количества. Похожие на джунгарских хомячков зверьки, только большего размера, с кошку примерно, пищат и носятся, так и норовя попасть под колеса Тойоты. Кто знает, может, и переехал случайно кого-нибудь. Тут уже ничего не поделаешь. Второй вид обитателей леса — тоже грызуны. Эти похожи на земных белок, только размером больше и вариантов расцветки поболее. Черные, белые, коричневые, серые, а также черно-серые, бело-коричневые, серо-белые и так далее. Разноцветных белок не меньше, чем хомяков, но они под колеса не лезут. Либо сидят на корнях деревьев, либо дерутся между собой, либо показывают способности лазать по вертикальным стволам деревьев так ловко, что любая кошка позавидует. Кстати, о кошках. Два раза встречался зверь, напоминающий земного ягуара, только странного окраса. Какой-то пурпурный с блестками. Красивый и грациозный. Роста невысокого, 1 м с небольшим, и длинный, 1 м 4, не меньше. Хвост длинный и толстый. Аналогичной расцветки, типичный кошачий, неспокойный. Второй раз этот зверь повстречался примерно через час, но, кажется, это был уже другой зверь. Не пурпурный и с блестками расцветки, а цвета лаванды, но также с блестками. Приблизиться к себе он не позволил. Расстояние сократилось до 200 метров, и кошка сорвалась с места. В несколько прыжков она достигла дерева и пропала. Подъехав ближе, я, не выходя из машины, пытался найти следы, но их не было. Хорошо маскируется при такой-то расцветке. Профессионально. Встречались и какие-то поросята. Стадо особей 30. С виду свиньи свиньями. Вьетнамские, веслобрюхи. Увидев машину, стадо с визгом умчалось в сторону. При желании можно сделать шашлычка. Жаль, приправы и угля не прихватил. Я ехал, ехал и ехал, а лес и не собирался кончаться. Только один раз встретилась поляна, большая и круглая. 300 метров в диаметре, не меньше. Поросшая высокой, по пояс жесткой и острой, как осока, травой. Совершив короткую вылазку из уютного салона «Тойоты» и, порезав о траву палец, решил не испытывать судьбу и продолжить путь. Та, изящной расцветки, кошка наверняка умеет не менее изящно убивать. Не хочется давать ей такой возможности. Буду ехать, куда-нибудь да приеду. Красавец-олень показался вдали. Он медленно вышел из-за огромного дерева и остановился. Я остановился в свою очередь. Нас разделяют не более 100 метров. То, что это олень, нет никаких сомнений. Да, не земной, иной, но все же олень. Высокий, 3 метра, если мерить по холке. Тонкие, стройные ноги. Огромные рога светятся нежно-розовым. Интересно, какие процессы создают люминесценцию. Медного цвета шкуру украшают золотистые овально-круглой формы пятна. Зверя можно назвать прекрасным. Охотиться на такого мне не позволит совесть. Нет, наша планета не может похвастаться такими красотами. Этот мир, иной мир, изящнее нашего, во всех проявлениях. Олень стоял, и я смотрел на него. Решил залезть в энциклопедию фауны и нашел данного представителя местного животного мира в разделе травоядных животных. Зовется он медным оленем или пятнистым золотым. Кто-то называет его разворогом. Животное считается условно опасным. На агрессию отвечает агрессией. Сильный, способен рогами перевернуть средних размеров внедорожник. Вес взрослой особи начинается от 800 килограммов, безрогие самки, и заканчивается отметкой в 1,5 тонны, преклонного возраста самцы. Рога, имеющие люминесценцию, после смерти животного теряют ее в течение нескольких дней. Рога у оленей на всю жизнь. Сбрасывать рога, как наши земные олени, представители данного вида, не умеют. Порой ломают, это да. Растут рога долго, всю жизнь оленя, учитывая, что живет он в среднем немалые 500 лет. В целях интереса также нашел в энциклопедии упоминание о той самой пурпурно-блестящей кошке. Зовут ее лавандовой пантерой, потому что окрас цвета лаванды самый популярный. Зовется еще пурпурный, но реже. Встречаются черные, но редко. Слишком редко. Черные, как и остальные, тоже блестят. Хищные, что неудивительно. Травоядных кошек я не встречал. Хотя однажды встречал кота-вегана, но подсажен на растительную пищу он был не по своей воле. Просто его хозяин веган, законченный дебил. Кот-веган при любой появляющейся возможности старался жрать мясо. Мясом он считал мух, пауков и других насекомых. Увы, но другого мяса в квартире не было. Отвлекся, вернусь к пурпурной пантере. Хищная и опасная. Быстро бегает, хорошо маскируется, невзирая на окрас, и отлично лазает по деревьям. К человеку относится лояльно. Нападает только если зайдешь на ее территорию, и то при условии наличия котят. Типичная земная кошка. За котят порвет любого. Размером пантера немного превосходит земного амурского тигра. Чуть выше, немного длиннее и более стройная. Весит от 250 до 350 килограммов. Крупная кошечка, ничего не скажешь. На Земле самым крупным представителем кошачьих является амурский тигр. Это поболее будет. И это не самое крупное из кошек, которых можно встретить в этом мире. Энциклопедия флоры дала подробное описание места, в котором нахожусь. Зовутся данные деревья лиственницами, потому что имеют особенность раз в год сбрасывать хвою. Какого-то другого названия придумано не было. Все-таки название давали люди, земные люди, и это многое значит. Лес, где нахожусь, зовут мертвым. Мертвый, потому что в ночное время суток он умирает. Встретить зверька ночью в мертвом лесу — верх удачи. Самое главное, и это безусловно, ночью в мертвом лесу относительно безопасно. Относительно, потому что для человека опасность представляет не только местная флора и фауна, но и такой же, как он — человек. С момента наступления рассвета прошло почти 12 часов. Интересно, длина суток в этом мире такая же или отличается от привычных земных? Выясню потом. Изрядно проголодавшись, решил остановиться и перекусить. Или полноценно пообедать. Остановившись и открыв окно, услышал звуки, напоминающие стрельбу. Стрельбу очередями. Решил проверить. На поиск источника звука ушло почти полчаса. Стреляют редко. В итоге, проехав километра 3-4, я наткнулся на разбитый в лесу палаточный лагерь, возле которого стоит темно-синий Land Rover Defender. Серьезный такой, подготовленный для бездорожья и при этом совсем новый. Багажник на крыше загружен до отвала. Вот и первые люди. Не думал, что увижу братьев по разуму так скоро. Две палатки, зеленая и оранжевая, стоят рядом друг с другом. Недалеко от палаток расчищено место для костра. Между костром и палатками стоит разложенный походный столик и стульчики вокруг него. Стульчиков 4. Видимо, услышав или увидев меня, жители лагеря в составе 4 человек собрались в кучу и начали энергично махать. Мужик за 40 в лесном камуфляже, полноватая тетка тоже лет 40, одетая в белый спортивный костюм, парень лет 20 в камуфляжных штанах и белой футболке с немецкой винтовкой G36 в руках, и вполне симпатичная рыжая девчонка в коротких белых шортиках и розовой футболке. Вот и вся компания. Я остановился рядом с Дефендером, заглушил мотор и вышел. Автомат брать не стал. Хватит пистолета в кобуре. Компания не выглядит агрессивной. По мордам точно не наши, иностранцы. То ли немцы, то ли англичане, возможно, и американцы. Так сразу и не скажешь. «Hello!» — воскликнул на английском мужик в костюме. Сделав шаг, протянул мне руку. Английским владею. Не скажу, что хорошо, но вполне нормально, чтобы без особого труда поговорить с иностранцами. «Привет», — уже на английском ответил я. «Русский турист?» — удивился мужик. «Я Майкл. Это Джордж, Кара и Кейли. Мы тоже туристы». Я вроде не согласился с тем, что турист, ну да ладно. По сути, так и есть. Хотя, точнее, будет переселенец. Майкл, видимо, глава семейства. Кара — полноватая тетка, его жена. Джордж, скорее всего, сын, потому что сильно похож, а вот Кейли, наверное, девушка Джорджа. На англичанку она точно не походит. Семейство походит, а она нет. Скорее всего, ирландка. Больно уж рыжая и немного веснушчатая. Была у меня давным-давно подружка-ирландка. В Сирии познакомились. Гуманитарной помощью занималась. Ох и огонь, девица! Во всех смыслах огонь. Жаль, подорвали их машину на выходе из зоны боевых действий одни нехорошие типы. После мы от этих типов ничего не оставили. «Турист», — ответил я. «Русский». «Недавно здесь?» — спросил Джордж. Я кивнул. «Здесь красиво», — улыбнулась Кара. «Хорошая природа». «Вы из Англии?» — предположил я. «Да, да», — закивал Майкл. «Мы из Англии». В метрах 50 у ствола дерева зашуршал в хвое один из представителей местной живности. Тот, что похож на джунгарского хомяка, только больше по размеру. Джордж, резко развернувшись, нашел источник звука и от души полил его из штормовой винтовки. Я успел открыть рот и ослабить мощность звука, но все же в ушах немного зазвенело. «Джордж!» — рявкнул Майкл. «Хватит стрелять!» «Да, да», — хмурясь согласился я. «Хватит стрелять по бедным хомячкам. Это не игрушки». Джордж, непонятно выругавшись и злобно посмотрев на отца, решил нас покинуть и отправился посмотреть, удалось ли кого-нибудь убить. Не удалось, даже мне понятно. Выше стрелял. В ствол дерева все пули ушли. «Как вас зовут?» — с видимым интересом спросила Кейли. «Везет мне на ирландок. Я бы не прочь познакомиться с ней поближе». «Ник», — с улыбкой представился я. «Ник, сокращенно от Николас?» — удивилась Кара. «Сокращенно от Никита», — сказал я. Меня пригласили за стол и налили чаю. Не отказался. Хотел угостить туристов собственными припасами, но они отказались. Также были предложены свиные стейки. Отказываться было грех. Муж Майкл и его жена Кара, а также, возможно, их будущая сноха, смотрели на то, как я ем, не рискуя задавать вопросы. Вопрос решил задать я. «И давно вы тут?» «Давно», — ответил Майкл. «Уже 3 дня». «А день тут какой?» — решил уточнить я. «Длина суток почти как у нас, но немного длиннее», — ответил глава семейства. «Мы еще не разобрались. Узнаем, когда домой вернемся». «Вернетесь домой?» — удивился я. «Ну да», — кивнул Майкл. Мы сюда на неделю. Первый раз. То ли я дурак, то ли... Интересное кино получается. Вариантов два. Первый. Меня обманули, и есть возможность вернуться обратно. Второй. Обманули англичан. Сейчас узнаю. «Майкл», — начал говорить я, — «вам разве не сказали, что обратного пути нет? Кто вас сюда отправил, и как вы узнали о существовании этого мира?» Майкл и Кара заулыбались, — ответила Кейли. «Выход есть, Ник. Портал мы откроем сами». «Ага», — с долей скептицизма ответил я. «Кто вам такое сказал?» «Мой брат», — начал рассказывать Майк, — «постоянно перемещается в этот мир, чтобы отдохнуть. Советовал и мне. У нас общий бизнес. Брат одинокий, нет у него семьи. Раньше я не верил, но однажды решил согласиться. Как видишь, мы здесь. Отправившие нас сюда люди дали нам устройство, при помощи которого мы сможем вернуться обратно. Не пугай меня, Ник». «Сто лет не собирался», — по-русски сказал я, уже понимая ситуацию. «Обманули не меня. Обманули их». «Что?» — удивился Майкл. «Не собирался пугать», — снова перешел на английский я. «Майкл, можешь показать мне устройство?» «Конечно!» — воскликнул он и, сорвавшись с места, умчался к машине. Вернулся спустя минуту с каким-то черным прибором в руках. Все надписи то ли на китайском, то ли на японском, скорее всего, первые. «Этот прибор открывает портал», — сказал Майкл и протянул мне коробку размером не превосходящую булку хлеба. «Только не нажимай ничего. Надо по инструкции делать». «Не собирался», — ответил я и взял коробку. Понять, что это бутафория, много ума не нужно. Легкая коробка и какая-то неопрятная. Только до ужаса наивные люди могли купиться на подобное. А братец у Майкла тот еще пройдоха. От братца избавился и от его наследника. Весь бизнес себе отжал, и притом без кровопролития. Пропали без вести. «Откроешь портал?» — попросил я, вернув Майклу коробку. «Или не откроешь?» «Попробуй». Англичане и ирландка посмотрели на меня с опаской. Вернулся Джордж, увидел лица родных и подруги. Спросил: «Что-то случилось?» «Ничего», — успокоил сына Майкл и вытащил из кармана сложенный во много раз листок. Развернув его, посмотрел на меня, как на идиота. Хотя, по сути, сам идиот. «Пусто?» — усмехнулся я. Майкл кивнул. Просидев несколько секунд, он размахнулся и приложил коробку об колено. Она, естественно, разрушилась, тем самым подтвердив, что является бутафорской. Просто пустая коробка из пластика с множеством переключателей и кнопочек снаружи. Дальнейшее было ожидаемо. Семейство осознало масштаб проблемы, в которой оказалось, и начало бегать и кричать. За короткий промежуток они успели по несколько раз переругаться и даже почти подрались. Виноватым во всем признали Майкла. Потом сложили цепь событий воедино и поняли, что главный виновник — некий Альберт, ударение на «А», брат Майкла. Далее главой семейства было принято решение уехать. Куда и зачем, пока не ясно. Следующее решение, которое приняла Кара, дало понять Кейле, что она в данной ситуации лишний рот и вообще обуза. Удивительно, но Майкл и Джордж Кару поддержали. Кейли, стоя со слезами на глазах, смотрела на меня умоляющим взглядом. «А я что? Ничего. Просто везет мне на ирландок». В течение получаса семейство англичан поспешно собиралось. Загрузив все пожитки в Defender, они уехали в направлении, с которого совсем недавно приехал я. Молодцы англичане. Хотя бы девочка-ирландка выживет. Со мной у нее явно больше шансов, чем с ними. Загнутся англичане. На 100% уверен. «Хватит хныкать», — требовательно сказал я. «Радоваться должна, а не слезы пускать». Кейли мгновенно замолчала и захлопала большими зелеными глазами. Так намного лучше. Осмотревшись, я нашел место недавнего лагеря вполне обжитым. Двухметровый квадрат очищен от слежавшейся хвои, и в его центре горит костер. Две алюминиевых рогатки и перекладину англичане забрали с собой. Ничего, у меня свои есть. Скоро стемнеет, и можно смело разбивать лагерь. Поесть приготовить, чайку вскипятить, музыку послушать. «Ты куда-нибудь торопишься?» — спросил я у Кейли. Она замотала головой. Я улыбнулся. «И я не тороплюсь. Значит, до утра здесь пробудем, а с рассветом продолжим путь. Только скажу сразу, палатка у меня одна. Либо в ней вместе спим, либо ночуешь в машине. Поняла?» Кейли кивнула. «Да, речи, что ли, потеряла?» Или шок не прошел. Разберемся. В первую очередь я занялся поиском дров. Оказывается, это довольно сложное занятие. Пока ехал по лесу, много раз видел массивные сучья, отвалившиеся от огромных стволов, поваленных или засохших деревьев не видел ни разу. Странно. Келли, побоявшаяся остаться в одиночестве, вызвалась отправиться на поиски дров вместе со мной. Минут 30 слонялись по лесу и чуть не заблудились, но набрели на свои же следы и почти вернулись к машине. Увидев Тойоту, я остановился и задумался. Келли, видимо, осмелев, спросила. «Мы что-то ищем?» «Да», — кивнул я. «Дрова ищем». «А у Хардманов дрова с собой были», — осторожно прошептала Келли. «Буду я еще дрова с собой возить», — буркнул я. «Пошли к машине, сейчас что-нибудь придумаю». Проблему питания костра решил с помощью коры. Обтесав топором одно из деревьев, бросил кору в костер и понял, что горит она отлично. Дымновато и с запахом смолы, но это уже не изменишь. Хвойные деревья ведь, смола у них везде. В том месте, где я стесал кору, начала собираться смола. Спустя какое-то время эта смола застыла и стала похожей на желтоватое стекло. Интересно, наша земная так не умеет. Нужно взять на заметку. Вместо эпоксидки вполне сгодится. На организацию временного лагеря ушел час, большее время из которого я перекладывал вещи из машины на улицу и обратно в машину. Следующее, что сделал, приготовил ужин. Макаронно-картофельную похлебку с тушенкой и котелок свежезаваренного чая со сгущенным молоком. В роли стола выступил ящик с патронами. Привилегию сидеть на походном стульчике отдал Кейли. Самому пришлось сидеть, на чем придется. Распробовав похлебку, нашел ее вполне удачной. В лесу еда всегда вкусная получается, чего не скажешь о приготовленной в квартире. Строго посмотрев на Кейли, я сказал «Ешь». Девушка осторожно взяла тарелку с похлебкой и алюминиевую ложку. Незаметно понюхав, начала есть. Спустя несколько минут тарелка опустела. «Понравилось?» — с улыбкой спросил я. Девушка энергично закивала и жестом попросила добавки. Похоже, что она побаивается меня. «То-то же», — сказал я. «Это тебе не английскую требуху жевать. Русский солдатский супчик». Добавку Кейли съела с меньшим энтузиазмом. Чай со сгущенным молоком ей тоже понравился. «Сколько лет-то тебе?» — поинтересовался я, устав молчать. 21, — тихо ответила Кейли. «Мне 34. Староват». «Не старый», — улыбнулась Кейли. «Ты русский солдат?» «Был», — сухо отозвался я. «Сейчас уже не солдат. Уже несколько лет не солдат». «Ты солдат», — уверенно поставила вердикт Ирландка. «Пусть будет по-твоему», — согласился я. «Мы умрем?» — неожиданно резко спросила Кейли и задрожала. «Почему?» — удивился я. «Умирать не собираюсь. Да и тебе не дам. Все будет хорошо». Мои слова успокоили девушку. Решив, что пора заканчивать посиделки у костра, показал на палатку и сказал: «Спать пора. Ты где спать будешь? В палатке со мной или в машине?» «В палатке», — растерялась Кейли. «Или в машине. Я боюсь». «Боишься спать одна или боишься спать со мной?» — уточнил я. «Одна. С тобой боюсь. Страшно». Я тихо рассмеялся. «Меня можешь не бояться. Не насильник, не обижу. Хочешь спать со мной — спи. Одеял у меня два. Даже три, точнее. Ночи здесь не холодные, так что не замерзнем. В общем, выбирай сама». Спать мы легли в палатку. Как положено, я сперва занялся безопасностью. Даже если в энциклопедии написано, что в мертвом лесу ночью безопасно, то обольщаться не стоит. Появление агрессивных двуногих никто не отменял. Люди, они ведь коварные. Расставив несколько растяжек, на установку которых ушло более получаса, я пришел в палатку и лег спать рядом с заснувшей уже Кейли. Девушка уснула в позе эмбриона, с головой укутавшись в одеяло. Пролежав с открытыми глазами почти час и думая о новом мире, я не заметил, как уснул. Проснулся в объятиях Кейли. Видимо, все-таки замерзла и на автоматизме прижалась к чему-то более теплому, точнее, к кому-то. В отличие от нее, я лег спать в одних трусах. Так теплее, если кто не в курсе. Осторожно освободившись от объятий ирландки, выбрался из палатки. Лес молчалив и темен. Лес еще не проснулся. Я же, наоборот, бодро свеж. Решил не одеваться, а сделать зарядку. Новый мир, безусловно, требует хорошей физической формы. Набрав коры, развел костер и поставил подогреваться чайник и вчерашнюю похлебку, а затем решил снять растяжки. Кейли проснулась к завтраку. Жаль, что не умеет по-русски говорить. Балякать на английском порядком устал. Не профи я, любитель. Сделав все дела, мы собрали пожитки, сели в машину и продолжили путь. Интересно, когда этот лес закончится? Надоел уже. Часа три пути прошли в полном молчании, а затем мы увидели интересную картину. Небольшого кабанчика, того самого, похожего на вьетнамского веслобрюхого поросенка, килограммов 200-250 весом, заловила лавандовая пантера. Стадо поросят численностью в 30-40 особей свалило на безопасное расстояние в сторону и наблюдает, дружно похрюкивая. Кабанчик, трепыхающийся в лапах лавандовой пантеры, верещит на всю округу. «Какая красивая кошечка!» — восхитилась Кейли. «Блестящая!» «Ага», — согласился я. «Блестящая и опасная. Сейчас кое-что попробую. Авось мясом обзаведемся. Всяко лучше тушенки». Включив передачу, я погнал прямо на лавандовую пантеру и орущего в ее лапах поросенка. Кошка добычу не выпустила. Разжала челюсти и зашипела на стремительно приближающегося врага, продолжая передними лапами удерживать поросенка и прижимать его к земле. Я нажал на сигнал. Мощный гул полетел по лесу. Стоящие вдалеке поросята решили не испытывать судьбу и свалить. Лавандовая пантера на звук пневматического сигнала ответила злобным мярганьем. «Она не боится!» — почти крикнула Кейли. «Ты ее давить собрался?» Я покачал головой. «Давить кошку точно не стану, только напугаю. Уже заметно, что она боится». Когда до лавандовой пантеры осталось 50 метров, она решила действовать. Мощные челюсти сжались на шее поросенка. Рывок, затем прыжок, и кошка оказалась рядом с мощным деревом, при этом не выпустив добычу. «Сильна!» Почти с равным своему весом прыгает. Еще один прыжок, и когти вцепились в дерево. С верещащим поросенком в зубах пантера начала карабкаться по стволу дерева вверх. Я остановил машину и высунул голову из окна. 10 метров пантера преодолела достаточно бодро, а затем начала уставать. Кора, отдираемая мощными когтями, посыпалась вниз. Преодолев отметку в 30 метров, пантера окончательно устала. Уже почти не издающий звуков кабанчик был выпущен и рухнул на землю рядом с мощным стволом дерева. Потеряв добычу, пантера с легкостью продолжила подъем. Спустя 10 секунд с трудом различал ее в кроне дерева, а затем она пропала совсем. Наверняка затаилась. «Ничего, кошечка, потерпи 20 минут, и все будет». Выбравшись из машины, я добил кабанчика выстрелом из Сайги-12 в голову. Тяжелая свинцовая пуля сделала дело на отлично. Ни капли не пожалел, что прихватил с собой гражданские стволы. Разделывать кабанчика тщательно не стал. Выпустил кровь, подождал 10 минут и приступил к вырезанию самых аппетитных частей. Шкура оказалась слишком прочной. И есть вероятность, что мясо будет непригодным в пищу. Вонючим, если проще сказать. Сам кабанчик вроде не пахнет, молодой еще. Отрезав немного шейной части и кусок от задней ляжки, я сложил мясо в небольшое ведерко, тщательно просолив его. До вечера не протухнет точно. Отъехав от кабанчика 150 метров, увидел возвращение лавандовой пантеры. Не ошибся, значит. Ждала. Спасибо тебе, кошечка. Я самую малость взял. Тебе такую тушу все равно не съесть. Ты другой, — сказала Кейли спустя 10 минут после того, как мы продолжили ехать. Не такой, как Хардманы. В чем другой? — заинтересовался я. Во всем, — ответила ирландка. Если бы охотились Хардманы, Майкл или Джордж, то они бы убили всю стаю свиней и кошку тоже. В целях развлечения. Они даже хомяков местных убивали. Просто ради интереса. Ты не любишь убивать. Не убиваешь просто так. «Но убиваемся в свое время», — по-русски пробормотал я и на английском добавил: «Не люблю убивать просто так. Плохо это». «А Хардманы? Ник, они выживут?» — тоскливо спросила Кейли. «Не знаю, пожалуй, плечами, вряд ли. Шансы есть, но маленькие. Повезет — выживут, не повезет — сама понимаешь». Лес наконец-то закончился. Я уже и не ожидал, что когда-нибудь увижу просвет. Монотонная однообразная поездка среди одинаковых деревьев просто осточертела. Но вот он, заветный выход. Или выезд, так точнее. «Там конец леса», — радостно воскликнула Кейли. «Вижу», — кивнул я. То, что лес кончается, увидел 700 метров назад. Ненаблюдательно, Кейли. Мы выехали к огромному полю. Умеренно, повышающееся, оно теряется где-то на горизонте. Слева, слишком далеко, видны горы. И это, похоже, те самые горы, от которых я начал свой путь. Видимо, все-таки сбивался с маршрута по мере движения. Ну а как по-другому? Компас у меня есть, но он отказывается работать. Почему, пока не знаю. Может, слишком много железа в земле, а может, проблема в чем-то другом. Разберемся. Блин, за пару дней накопилось столько нерешенных задач, в которых нужно разобраться, что я запутался. Похоже, что во всех не разберусь. «А ты знаешь, куда нам ехать?» — спросила Кейли, всматриваясь в горизонт. Я покачал головой и остановил машину. «Нет, Кейли. Куда ехать, мне неизвестно. Но раз взяли направление, будем его придерживаться, авось куда-нибудь приедем. Нам бы реку найти или озеро какое». «А зачем?» — удивилась ирландка. «Затем, что возле воды обычно селятся люди», — ответил я. «Или нелюди. Медвлюди всякие, им подобные, если такие бывают». Кейли, видимо, не поняла, о чем я сказал. Мы вышли из машины. Поле покрывают самые разные травы. Некоторые похожи на земные, а других я не встречал. К примеру, клевер в этом мире почти такой же, как и у нас. Тимофеевка местная сильно земную напоминает. Зверобой прямо один в один. Донник крупноват в сравнении с земным. И пчелы, опыляющие его, тоже крупноваты. Раза в полтора больше земных. Немного погуляв по полю, нашел цветы, похожие на земные васильки. Встретил небольшую плантацию иван-чая нежно-розового цвета. Вдали видны массивные заросли, идущие полосами. Трава напоминает луговой костер. Высоченный, как и водится. Погремок и мышиный горошек один в один земные. Одуванчик крупноватый и с незначительной синевой. На этом мои познания в травах закончились, и я перешел к насекомым. Жуков, всяких букашек, козявок, клопов и муравьев в траве навалом. Что-то незначительно крупнее земного, а что-то, наоборот, мельче. Пчелы крупнее, как выяснил. Аналог шмеля имеется, тоже крупноватый и значительно поросший пушком. Бабочек тьма тьмущая, кузнечки скачут. Не поймаешь, не разглядишь. Птицы летают тоже. Вот так просто не рассмотришь, ловить надо. Змей, слава богу, пока не встретил, да и не хочется. Не люблю гадов. Ящерицу в траве видел. Желтоватая такая, быстрая. Крупнее нашей сибирской, сантиметров 30 в длину. Горбатая малость, или показалось. Кровососущих, летающих-ползающих гадов пока не замечено. Ни в поле, ни в лесу. Хотя в лесу вообще насекомых не было. И птиц не было. Странный тот лес. Не зря мертвым зовется. Кейли мой рассказ слушала с восхищением. Все, что видел, озвучивал. Ирландка мне досталась не шибко умная, даже тупенькая немного. В городе родилась и жила там всю жизнь. Я-то почти деревенский. В детдоме на окраине города вырос. Всякое повидал. Порой вспоминать страшно. Взяв направление прямо, хотя кто его знает, где тут прямо, проехал километров 100 и решил устроить привал. Свинина была пожарена в сковороде на огне мини-плитки, работающей от газового баллона. Мясо, что удивительно, совсем не пахучее. И не жирное, конечно. Да и жестковатое. Впрочем, я непривередливый. Кейли мои типа стейки понравились, и на этом спасибо. Наевшись и выпив чаю, мы продолжили путь. Светило, ничем не отличающееся от земного солнца, высоко в зените. Значит, до ночи далеко. Поле то понижалось, то было ровным, то медленно повышалось. Изредка встречались заросли кустарников, в которых плохо разбираюсь. Также попадались солидные участки в несколько десятков гектаров площадью, поросшие незнакомой высокой метра три травой. Встретилось дерево. Невысокое, умирающее. На дуб похожее. Но форма листьев другая. На одном из кустарников обнаружил крупные земную сливу ягоды, гладкие по форме, напоминающие вишню ярко-оранжевого цвета. Любопытство — штука серьезная. Попробовав одну из ягод, решил уточнить в энциклопедии, съедобна или нет. Называется ягода мандариновой вишней. И не ягода, а фрукт. Съедобно. В большом количестве вызывает сонливость. Большое количество более килограмма за раз. Набрав пару килограммов мандариновой вишни, мы продолжили поездку. Кейли мандариновая вишня пришлась по душе. Съев приличное количество ягод, она уснула. Пусть спит. Сколько я в этом мире? Двое суток. Итог — встреча с разумным медведем, знакомство с некоторой частью местной фауны, небольшие посиделки с обманутыми англичанами и девушка-ирландка, ставшая спутницей, которую оставили те самые англичане. Не многовато для такого короткого промежутка? Видимо, нет. Увидев на горизонте быстро движущийся грузовик, понял, что будет еще одна встреча. Вот только неизвестно с кем. Грузовик — что-то полноприводное с большой будкой вместо кузова, в которой можно неплохо жить. Движется довольно быстро и перпендикулярно направлению, которое я взял. Скорость не меньше 60 километров. Гнать настолько быстро по полю — рискованная затея. Можно как минимум переднего моста лишиться. Наличие ям никто не отменял. Я решил двигаться наперерез. Скорость увеличил до 40 км в час. Подвеска справляется. Больше не позволяет страх. Спустя минут 10 грузовик начал сбрасывать скорость. Когда остановился, из него выбежали двое мужчин с оружием в руках и начали куда-то стрелять, в том направлении, в котором ехали. Я тоже остановился и полез назад за лежащий в чехле СВТ. Боря установил на нее снайперский прицел и настроил его. До грузовика 500 метров, не больше. Стрелять не собираюсь, просто посмотрю. Двое мужчин одеты в дорогие камуфляжные костюмы, либо их китайские аналоги. Стреляют из чего-то импортного, точно не разглядишь. Какие-то штурмовые винтовки. Одна в компоновке буллпап. Рожи тоже особо не разглядишь. Видно, что белые. Трава в том месте доходит до пояса. По кому стреляют, непонятно. Закончив стрелять, мужчины о чем-то посовещались. Неужели по-прежнему не видят меня? Один пониже ростом направился в ту сторону, куда велась стрельба. Странно, очень странно, ничего не видно. Видимо, то, почему велась стрельба ниже травы. Вернувшись в машину, я решил подъехать ближе. Коротко посигналил и тем самым обнаружил себя. Мужик, оставшийся возле машины, засуетился и полез на кабину грузовика. Второй, успевший отойти 100 метров, остановился и поднял к плечу винтовку. Тот, что взобрался на крышу грузовика, достал бинокль и начал смотреть. Секунд через 10 он убрал бинокль и снял с разгрузки некий предмет, которым оказалось уоки-токи. Напарник, видимо, получивший информацию, опустил винтовку, покачал головой и продолжил путь к неизвестному объекту, который был обстрелян. Подъезжать к грузовику вплотную я не стал. Остановился 40 метров. Схватив автомат, пошел знакомиться. Мужик вышел навстречу, широкий в плечах и высокий, повыше меня будет, на вид 40 лет, европеец, судя по физиономии. Экипировка дорогая, компания Cry Precision, расцветки мультикам. Вооружен австрийской винтовкой Steyr AUK-3, той самой буллпап компоновки. «Салю!» — сказал мужчина и поднял руку в приветствии. «Hello!» — ответил я. Мы остановились на расстоянии 2 метров и начали изучать друг друга. Грузовиком, кстати, оказалась чешская Татра. Старенькая и переделанная. Хорошо переделанная. Дом на колесах получился. Вездеход-дом. «Американ?» — спросил мужчина. Я покачал головой. Похоже, что встретил французов. С французским я не дружу. Хорошо, если английский знают. «Russian», — ответил я. Мужчина заулыбался и показал на мой АК-15. Что-то сказал, но я не понял, что. Скорее всего, что-то типа «как я сразу не догадался». Сказать, как меня зовут, не составило труда, я был понят. Мужчину зовут Оливье. Как салат. Второго, отправившегося искать неизвестно что, зовут Гай. Если я правильно понял Оливье, Гай знает английский и русский языки. Хорошо бы. На своем родном рад поговорить. Гай вернулся 15 минут. Не один. Следом за ним, привязанный за задние ноги, волочится зверь, сильно похожий на зайца, но размером с земную дворнягу. Одет Гай точно так же, как его напарник. Немного ниже ростом, но тоже крепкий физически. Моего возраста вряд ли старше. Вооружен немецкой штурмовой винтовкой ХК-416. «Сатюном рус!» — воскликнул Оливье, указав на меня. «Да-да», — кивнул я, интуитивно расшифровав сказанное. «Русский человек». «Очень приятно!» — на ломаном, но вполне нормальном русском сказал Гай и протянул ладонь. «Я Гай. А ты?» «Никита», — представился я и пожал ладонь. «Недавно тут?» — поинтересовался Гай. Я кивнул и спросил, как узнал? «У новичков все нагоже написано», — ответил Гай и указал на добычу, которую приволок. «То в этом мире давно, те знают, как пенициллин выглядит». «Кто?» — удивился я. «Пенициллин?» «Он самый», — кивнул Гай. Это редкий зверь. Очень редкий. Условно хищный. Для людей не опасен. Пенициллином его зовут за экстракт, который содержит репродуктивные железы. Или как их там правильно? В яйцах, короче. Экстракт этот очень полезен. Именно для человека. От большинства воспалений спасает. И от укусов некоторого количества ядовитых гадов. А их, поверь, здесь навалом. Интересное кино получается, пробормотал я, глядя на зверька, которого называют пенициллином. Оливье что-то быстро сказал, Гай кивнул и, посмотрев на меня, спросил. «Куда-нибудь торопишься?» «Нет», — ответил я. «Ну, тогда поехали с нами. Мы торопимся. Те самые железы нужно обработать в течение часа, иначе пропадут. У нас тут лагерь недалеко. Там наш третий, Филипп. Едешь?» «Поехали», — согласился я. Французы не показались опасными. Кто знает, возможно, ошибаюсь. Ко всему нужно быть готовым. Лагерь французы разбили добротный. Одна палатка чего стоит. На стальном каркасе 2.5 метра в высоту, шириной в 3 метра и длиной вдвое больше. Хороший такой домик. Далее, как полагается, недалеко от палатки расположен потухший костер, а рядом с ним мангал. Около палатки бензогенератор и стол. Последний служит как местом приготовления обеда, так и разделочным местом. Филиппом оказался пожилой француз, 60 ему не меньше. Кряжистый, вальяжный такой, с сединой в волосах и усталым, мудрым взглядом. Оливье сходу заговорил с Филиппом, показав на меня рукой. Кейли по-прежнему спит и, видимо, не собирается просыпаться. Хорошее снотворное эти мандариновые вишни. Или вишневые мандарины, забыл как правильно. Вроде первый вариант. «Ты не против, если мы будем звать тебя Ником?» — спросил Гай, вытаскивая добычу из машины. «Полное имя для нас сложно. Не для меня, а для них», — он указал головой на товарищей, что-то энергично обсуждающих. «Не против», — ответил я, продолжая изучать лагерь. «Интересно, что находится в палатке?» Оливье и Филипп закончили разговор и разошлись. Оливье полез в будку Татры. Филипп поприветствовал меня взмахом ладони, исчез внутри палатки. Гай забросил чудо-зверя на стол и взялся за нож. Сделав надрез на брюхе зайца-переростка, сунул руку внутрь и начал что-то там искать. Я поморщился. Копаться во внутренностях — то еще удовольствие. «То, что я ищу, внутри», — пояснил Гай. «Цена за этот экстракт немаленькая. 10 кредитов можно выручить, если повезет. Проблема в выслеживании зверя. Сложно его поймать. Очень сложно». «Кредиты — местная валюта?» — поинтересовался я. «Да», — кивнул Гай, продолжая копаться в брюхе зайца-переростка. «В этом мире есть крупные поселения. Не города, конечно. До городов им еще далеко. Так, поселки, но многие их почему-то городами считают. Валюта, запущенная в оборот, зовется кредитами. Без платежных средств, сам понимаешь, никак». «Я понимаю. Деньги — незаменимая вещь. Идеальное средство управления массами людей. Значит, в этом мире уже есть те, кто подмял его под себя. Введение платежного средства — серьезное занятие». «И чем обеспечены местные деньги?» — спросил я. «Золотом, конечно», — улыбнулся Гай. «Золото в этом мире навалом, как и в нашем. Еще есть множество других, не менее драгоценных вещей». «Золото так себе обеспечение», — сказал я. «Ну, не скажи», — покачал головой Гай. «Большая часть всего, что есть в этом мире, из нашего мира. Бартер, он везде бартер. Без золота никак». «А сами деньги», — уточнил я. «Они золотые или, как у нас, ничего не стоящие бумажки?» «Я тебе покажу», — пообещал Гай. «Только дело закончу сначала». Видимо, отыскав, что нужно, Гай начал тянуть его. Вытащить важный орган из брюха зверя оказалось не так просто. Подошел Филипп и начал помогать. 10 секунд, и Гай вырвал из брюха зверя 2 шара, отдаленно напоминающие яйца. Если по-научному — тестикулы. Вот только у этого зверя они не снаружи, а надежно упрятаны где-то внутри. Интересная особенность. Филипп положил тестикулы в пластиковый контейнер и снова ушел в палатку. «Этот зверь ценится не только с точки зрения медицины», — сказал Гай, вытирая руки о грязную тряпку. «На вкус он тоже неплох. Деликатесом считается. Поможешь хат сделать?» «Могу сделать это полностью самостоятельно», — ответил я. «Сказал, делай!» — довольно ухмыльнулся Гай и протянул мне нож. «Из внутренних органов берем только сердце и печень. Голова, ноги, шкура и брюшина на выброс. Приступай». На разделывание мне понадобилось минут 20-25. По внутреннему строению увеличенный аналог земного зайца не сильно отличается от оригинала. Впрочем, я в этом плохо разбираюсь. Закончив, помыл руки из жестяного умывальника, приделанного к вбитому в землю бруску. Гай, похвалив меня за быстро и хорошо выполненную работу, при помощи ножа разделил тушу минимум на 10 примерно равных частей, которые тут же отправились в массивный казан и были залиты водой. Килограммов 12-15 мяса получилось. За раз не съесть. «Девчонка твоя сладко спит больно», — сказал Гай, разжигая под казаном костер. «Ночью ехали, что ли? За рулем сидела?» Я покачал головой. «Нет, ночью мы спали. Она ягод наелась. Вишни этой, как ее там, мандариновой». «Понятно», — посмеялся Гай. «После нее всегда спать хочется. Только кому как. Мне одной ягодки хватает, чтобы вырубиться часов на 8. Филипп килограмм может съесть и не в одном глазу». Я решил сходить в машину и принести свой походный стул. Заодно порылся в багажнике и с трудом отыскал пиво. Да-да, прихватил с собой 5 бутылок пива. Келли от моей возни не проснулась, пусть спит. Разбужу, когда будет готов обед. «Его?» — округлил глаза Гай. Оно самое, — улыбнулся я и протянул ему пол-литровую бутылку 7-й Балтики. «Из России?» — уточнил француз. «Из нее», — кивнул я. «Так себе пивасик, конечно». Гай открыл бутылку и жадно присосался к ней. Видимо, в этом мире с пивом напряженно. «Ты бы знал, как я соскучился по пиву!» — воскликнул Гай. «Уже 5 лет не пил его. Тут пиво не делают. Крепкий алкоголь, да. Вина всякие, настойки. Пива нет». Из палатки вышел салат. Оливье, точнее. Встав как вкопанный, с удивлением уставился на товарища и быстро сказал что-то на французском. «Хрен тебе!» — воскликнул Гай и в несколько глотков опустошил бутылку. Смачно рыгнув, сделал такое выражение, будто выиграл многомиллионный джекпот. Оливье изменился в лице и начал пыхтеть, как перегруженный дизельный двигатель. По интонации понятно, что оскорбляет Гая. Я тихо посмеялся. Оливье посмотрел на меня и что-то спросил. «Спрашивает, не найдется ли у тебя еще пара бутылок?» — перевел Гай. Я кивнул. Оливье расцвел и засветился, как цветок мать и мачехи. Снова что-то сказал. «Говорит, что даст тебе немного экстракта пойманного нами зверя», — снова перевел Гай. Я улыбнулся и кивнул. «Годится, мужики. Ходить в машину за еще 2 бутылками пива было нетрудно. Оливье, получив их в предвкушение блаженства, скрылся в палатке. Думаю, что он угостит Филиппа». «Сколько лет ты жил в России, Гай?» — спросил я. «Как догадался?» — удивился он. «Предположил. По-русски вполне сносно разговариваешь, а значит, без пребывания в России точно не обошлось. Я жил в России 2 года. Работал в охране. В том краю, где всегда холодно. На севере. Мы вашу нефть качали». «Нашу нефть кто только не качал», — пробормотал я. «А сам-то?» — спросил Гай. «По тебе видно, что не так прост. Кем будешь, Ник?» «Давай сперва ты расскажешь, а потом я», — предложил я. «Судя по тому, как обстоят дела, в этот мир редко по собственному желанию попадают. Мне говорили, что большая часть местного населения — конченые люди. Вижу, что не все так плохо. Вас сюда случаем не организация Bright Future переправила?» «Она самая», — кивнул Гай. «Мы в том мире были не преступники, но выжить все равно шансов мало было. Грешные, чего уж скрывать. Ты, думаю, тоже не без греха?» «Есть такое», — кивнул я. Огонь, неслабо разгоревшийся под казаном, почти довел воду до закипания. Гай взял жестяную баночку и от души насыпал в варево какой-то молотой смеси. Запахло пряностями. «Нас было 5, — начал рассказывать Гай. «Я, Филипп, Оливье, Адриан и Жереми. В том мире мы были солдатами. Наемниками, так будет точнее. В России, кстати, я был до того, как стал наемником. Почти 5 лет назад нас угораздило попасть в передрягу. Суровую передрягу, в которой погибло много хороших парней. Мы полезли не туда, куда надо. В наркобизнес». «Африка», — уточнил я. «Или Латинская Америка?» «На Амеров трудились», — ответил Гай. «В Мексике дело было. Наркокартели — опасное явление. В черном списке наркокартели оказались? Именно, Ник. Гай тяжело вздохнул. По сути, нас американцы подставили, но что-то доказать было нереально. Подставили и слили. Мы решили, что из Америки нужно валить. Спрятались. И не где-нибудь, а в Болгарии. На Черноморском побережье. Там нас и достали. А точнее, первым достали Жереми. Кто-то отрезал ему голову прямо в туалете. Тело валялось возле унитаза, а голова — в самом унитазе. «Жёстко», — поёжился я, представив картину. «После этого на нас вышло светлое будущее», — продолжил Гай. «Ничего сложного. Денег у нас на всех хватало. Бежать сюда — единственный выход. Там нас бы всех прикончили. Современный мир, везде камеры, не спрячешься. Адриан погиб в этом мире. Саблезуб загрыз. Кошечка такая, похожая на ту, что на земле вымерла в свое время. Опасная тварь». «Вы стали охотниками?» — спросил я. «Да, Ник. Теперь мы профессиональные охотники. В людей стрелять осточертело, если честно. Но все же приходится это делать довольно часто. Этот мир, как ты и сказал, конченые люди населяют. Встретишь такого — убей. Ты везунчик, потому что встретил нас. Треть новичков стабильно погибает. Любителей легкой наживы хватает. Теперь твоя очередь рассказывать, Ник». «Аналогичная ситуация, Гай», — тихо сказал я. «Проблемы, невозможность их решения и бегство сюда. Рассказывать подробно не хочу, вспоминать тошно». «Не хочешь — не рассказывай», — согласился Гай. Вода закипела. Гай сказал, что мясо будет готовиться около часа, и ушел в палатку, оставив меня одного. Вернулся минут через 10 и принес две пластиковые ампулы, наполненные чем-то прозрачным. Вручив их мне, объяснил. «Лекарство. Будет воспаление — прими. Укусит какая-нибудь ядовитая тварь — тоже прими. Не факт, что поможет, но шанс выжить будет. Одна ампула на одно применение. Две пить не имеет смысла. Организм всасывает вещества столько, сколько нужно. В одной ампуле на 120 кило веса рассчитано. Тем, кто полегче, дели пополам. Все понял?» Я кивнул. «Ну, вот и славно», — улыбнулся Гай и сел на свой стульчик. Подложив в костер дров, спросил. «Портал твой где открылся, если не секрет?» «Не секрет», — ответил я. «Портал открылся в пещере, прямо перед огромным провалом в неизвестность. Повезло, так сказать. Еще бы метры лежать мертвым неизвестно где. То ли в воде, то ли на камнях». «Порталы любят сюрпризы преподносить», — закивал Гай. «Наш, как сейчас помню, высоко в горах открылся. Унимок, который стоил много денег, так и остался там. Не забрать». «Не повезло вам», — сказал я. «Унимок — хорошая машина». С грузовиком Mercedes-Benz Unimog я знаком достаточно хорошо. В Сирии их видел где еще, но там в основном старье было. Как выглядят новые, по интернету смотрел. Появись возможность, приобрел бы себе. «Татху уже здесь приобрели», — сказал Гай. «Она тоже неплоха, но старовата и не в меру прожорлива. В общем, не жалуемся». «Надолго вы тут?» — спросил я. «Недельку еще будем», — ответил Гай. «Возможно, две». Посмотрев на свою Тойоту, я увидел, что Кейли проснулась и с опаской смотрит по сторонам. Боится. «Пойду успокою», — сказал я, кивнув на машину. «Подруга проснулась». «Иди», — улыбнулся Гай. Кейли, увидев меня, перестала бояться и заулыбалась. Объяснив ей, где мы находимся и с кем, я спрятал ампулу с чудо-лекарством в бардачок и повел Ирландку знакомить с французами. Никаких проблем, кроме языковых. Спустя минут 40 мясо было готово и подано к столу, сервировать который помогали я и Кейли. Чай заварил из собственных запасов, и французы его похвалили. Мы, в свою очередь, похвалили мясо, оказавшееся мягким и вкусным, сильно похожим на крольчатину, но пожирнее. Пока обедали, узнали много нового. Самое важное — ближайший населенный пункт находится аж в 120 километрах. Проживает в нем чуть более 1000 человек, и зовется населенный пункт Заксенхаузен. Если по-немецки, то Сакхенхаузен. В истории я силен и знаю, что так назывался нацистский концентрационный лагерь, расположенный в городе Ораниенбург в Германии. Населенный пункт довольно старый, насчитывает почти 50 лет существования. Первым поселенцем, который и дал название населенному пункту, был немец. Точнее, фашист. Чудом сбежав от правосудия в этот мир, тогда еще совсем не обжитый людьми, фашист перестал бояться прошлого. В нашем мире этот фашист был одним из главных в том самом концлагере Заксенхаузен. В этом мире он пытался пропагандировать учение Гитлера и даже преуспел в этом. Длилось это недолго. Нашлись агрессивные русские, которые прознали о существовании фашиста и быстро отправили его в мир иной. В самый настоящий иной, а не в этот. Не удивлюсь, что к убийству причастна организация, отправившая меня сюда. Фашиста не стало, а название осталось. Прошлое прежнего мира неумолимо прорывается в этот. Когда-нибудь здесь будет так же, как и на Земле. Находится поселок Заксенхаузен возле небольшой реки под названием Извилистая, у подножия двух достаточно больших холмов. Основной доход поселок имеет от ловли рыбы и сельского хозяйства. Все просто. Население разномастное, но в основном европейское. А русские есть, но их немного, не более трех десятков. Примерно, конечно. Что касается денег или кредитов, как сказал Гай, они имеют три исполнения. Первый в электронном виде, но не как платежное средство, а как счет в едином банке. Второе – исполнение медной монеты номиналом от 1 кредита до 10. Третье исполнение – бумажное. Начинается от сотни кредитов и доходит до купюры в 100 тысяч кредитов. Купюры в 1000 кредитов я имел возможность лицезреть и нашел ее сильно похожей на американский доллар. Навевает на определенные мысли. Сам Гай и его товарищи живут в другом месте, до которого ехать почти 300 километров. Зовется то место городом Светлым. Население почти 7000, имеется развивающаяся промышленность, есть отделение единого банка и тому подобное. Хороший городишко, судя по рассказам. Стоит посетить. Поблагодарив французов за добрый прием, мы продолжили путь. Мимо поселка Заксенхаузен точно не проеду. Река не позволит. Да и виден он издалека. Добраться до поселка без происшествий нам было не суждено. Неладное я почувствовал, когда поле наконец-то закончилось, превратившись в умеренно холмистую местность, поросшую редкими участками кустарника. Если в поле видимость была хорошей, то сейчас она упала до минимума. Находясь в низинах, ты не видишь почти ничего, а кустарник может служить отличным местом для засады. Стараясь держаться возвышенности, я снизил скорость до 20 км/ч, на душе неспокойно, что-то произойдет, что-то обязательно случится. «Ты нервничаешь?» — тихо спросил Кейли. «Да», — кивнул я, продолжая барабанить пальцами по рулю. «Засада мерещится. Или не мерещится. Неспокойно, в общем». «Это как?» — удивилась Ирландка. «Как-то так», — ответил я, не зная, как объяснить беспокойство. «Похоже, что пора начинать обучать девушку русскому языку». В итоге решил остановиться и подождать. Место выбрал такое, чтобы по обе стороны были кусты. Замаскировался, короче. С горем пополам замаскировался. Протянув Кейли пистолет, спросил, «Умеешь пользоваться?» Она кивнула. «Надеюсь, что не врет. Надеюсь, что младший Хардман, который Джордж, хотя бы немного обучал подругу азам владения огнестрельным оружием. Нужно будет заняться этим. Кейли хоть и девушка, но может неплохо выручить, если научить ее стрелять. Займусь плотным обучением в скором будущем». «Чего я такой нервный?» Оставив Кейли сидеть в машине, я, вооружившись АК-15, решил сходить в разведку. Хотя бы для того, чтобы успокоить нервишки. Возможно, что просто накручиваю себя, и никакой опасности нет. Всякое возможно. Я спустился с холма и пошел вдоль растущих полосой кустарников, внимательно осматривая местность. Шел минут 10, не меньше. Полкилометра точно отмахал. Еще полкилометра остались позади. Стою на высоком холме и вижу округу как на ладони. Машину и направление, с которого приехал, не вижу. Это хорошо. Что же меня нервирует? Связавшись с Келли по рации, убедил ее, что все хорошо и паниковать не нужно. Также сказал, что имею некоторые подозрения насчет засады и вынужден проверить одно место. Пусть посидит, понервничает. Чтобы понять бандитов, промышляющих грабежом новоприбывших, нужно думать как бандиты. Попробую. Для засады подойдет высокая позиция. Ближайшая — холм в 1,5 км впереди. Чем он хорош? Хотя бы тем, что с него местность просматривается не хуже, чем с того, на котором нахожусь в данный момент. Он хорош и тем, что на вершине растут кусты. Плотные такие, способные укрыть как вооруженную группу, так и внедорожник. Если бы я был бандитом, то выбрал бы для засады именно тот холм. Но тут напрашиваются новые вопросы. И первый — а зачем бандитам здесь быть? Места тут неоживленные. Если бы была дорога, то другое дело, но дороги нет, а значит, и бандитов нет. Во мне начали бороться две личности. Первая требует успокоиться, вернуться к машине и продолжить поездку, как ни в чем не бывало. Вторая, личность-паникер, говорит, что жизнь — штука временная и может оборваться в любой момент. Также она говорит, что любая паника появляется неспроста. На шестое чувство валит, короче. Хитрая личность-паникер. И какой, спрашивается, верить? Трезвый рассудок взял верх. Личность-паникер победила. Порой я параноик. Иду в направлении подозрительного холма. До вершины осталось не более 1 км и 300 м. Был у меня один знакомый снайпер. Товарищем не назову, потому что встреча та была короткой. Потом служба разделила. Так вот, тот снайпер рассказывал, что для хорошего стрелка расстояние до цели в 1 км — плевое дело. Стрельба на 1,5 км и более уже сложнее. Одна поправка на ветер чего стоит. Если у бандитов есть снайпер, и он сидит на вершине холма, то и километр — мой возможный максимум. Хорошие снайперы в бандиты не идут. Хороший снайпер на жизнь другим зарабатывает. Киллером становится, наемником, охранником. Хоть кем, но только не бандитом. Значит, при наличии снайпера у бандитов можно надеяться, что стреляет он не ахти хорошо. Сократив расстояние до вершины холма примерно до 1 км, я остановился и достал монокуляр. Первый выстрел снайпер делает из холодного ствола. Тяжело с первого выстрела попасть. Солнце светит мне в спину, и это плюс. И все равно страшно. Звук выстрела придет на мгновение позже самой пули, а это значит, что сперва будет попадание, и только потом звук. Я решил действовать хитро. 10 секунд изучал холм через монокуляр, а затем сделал резкий шаг назад и потянулся к рации. Имитируя быструю речь, развернулся и побежал назад. Пуля вошла в сухую землю в 7 метров впереди и 1,5 метра правее. Следом по округе прокатился звук выстрела. Громкий такой, серьезный. Из винтовки Драгунова стреляли, а она на таких расстояниях слабовато будет. Кто бы чего ни говорил, а лежащая в моем внедорожнике самозарядная винтовка Токарева не намного хуже СВД будет, хоть и более старая. Хорошая Мосинка, так вообще сказка. Чего я добился своими действиями? Обнаружил бандита или группу бандитов. Обнаружил себя. Все. Что мне теперь делать? Сваливать к машине как можно скорее. Если у противника нет транспорта, а в этом я сомневаюсь, добегу и дай бой на более удобной местности. Эх, хотя бы повыше забраться. С горы стрелять всяко удобнее, чем в гору. 5-7 минут стремительного бега, и я услышал рев мотора. Обернувшись, увидел несущийся вниз с холма коричневый УАЗ «Хантер». Ну все, отбегался ты, Никитос. УАЗ едет бодро, подпрыгивая на кочках. Старый он, даже с этого расстояния видно. Повидал немало за свое недолгое существование. Остановившись, я развернулся и, присев на колено, попытался успокоиться. Хорошо, что не поставил коллиматорный прицел. Стандартная планка автомата Калашникова сейчас то, что нужно. До УАЗа примерно 700 метров. Перевожу хомутик прицельной планки на 7. Глубокий вдох, автомат к плечу, прицеливание и выстрел. Затем снова выстрел и снова выстрел. Ушки, бедные мои ушки, громковато. Пули уходят одна за другой. Снайпер выстрелил по мне, значит, не снялся с позиции. Его пуля не долетела 10 метров и ушла значительно левее. Я слишком маленькая цель. Мои пули цель находят. Не все, конечно, но лобовое стекло УАЗа треснуло. Точнее, его правая половинка. И не «Хантер» это, а 469-й. У него лобовое стекло разделено надвое. Снайпер снова выстрелил, и на этот раз точнее. Я продолжил стрелять по УАЗу. Интересная дуэль. Как же близок я к смерти. 3 метра впереди меня пуля подняла небольшое облачко пыли. Стало совсем страшно, и я бросился бежать, сломя голову, не пытаясь достать УАЗ. Пусть расстояние сократится хотя бы 400 метров. Вот тогда попробую снять водителя. Расстояние сократилось быстрее, чем ожидал. Снайпер не смирился с поражением и продолжает стрелять. Теперь вряд ли попадет. С такого расстояния да с таким количеством выстрелов стрельба на удачу, не более. Вот ветеранам диванных войск все легко дается. С СВД на 1,5 километра плевое дело. В реальности сложнее. Слишком много факторов. Один гуляющий ветерок чего стоит. Развернувшись, я перевел хомутик прицельной планки АК-15 на цифру 4 и начал палить по УАЗу. Теперь он более крупная мишень. Приятнее стрелять. Бандит, сидящий на переднем пассажирском, окончательно вынес потрескавшееся стекло и начал стрелять в ответ. Пробуй, не жалко. Знаю я, как сложно целиться из движущейся машины. Тщательно прицелившись, я послал очередь из 3 пуль по приближающейся машине. Стекло со стороны водителя треснуло. Машина тут же начала забирать значительно левее. Водила не жилец. Хорошее попадание. Отстегнув магазин, я снова бросился бежать на ходу, убрав пустой в разгрузку и вставив новый. Я взобрался на вершину того самого холма, с которого совсем недавно искал место для предполагаемой засады, и остановился, чтобы перевести дыхание. Легкие горят, а мышцы ног налиты свинцом. Неплохая пробежка в гору получилась. До холма, на котором сидит снайпер, 1,5 километра. До остановившегося УАЗа 700 метров. По мне больше не стреляют, и это радует. Через монокуляр отлично видно водителя УАЗа, стоящего боком ко мне. Убит попаданием пули в голову. Второго бандита, стрелявшего с пассажирского сиденья, не видно. Где сидит снайпер, даже не предполагаю. Что делать дальше, не знаю. Вернуться в машину и объехать бандитов по дуге или добить их? Первый вариант безопасней, второй ближе к душе. Не потому что люблю убивать, нет, я ненавижу это делать. Но обязан. Как ни крути, обязан. Бандитов следует убить, и точка. К машине вернулся легким бегом. Келли, пока ждала меня, успела устать. Пальцы, сжимающие пистолет, побелели. «Все хорошо», — сказал я максимально убедительно и, с трудом забрав пистолет, положил его на панель. Ирландка трястись не перестала. Вот-вот разревется. Понимаю ее. Самому бы успокоиться. «Все хорошо», — снова сказал я. «Не бойся. Мне нужно еще ненадолго отлучиться». Келли кивнула, а затем энергично замотала головой. «Что?» — улыбнулся я. «Мне страшно», — трясущимися губами выдала девушка. «Мне тоже», — кивнул я и посмотрел по сторонам. «Тут безопасно, Келли. Верь мне. Вернусь скоро. Пистолет остается у тебя. Ты только не сжимай его, а то пальцы сильно болеть будут. Постарайся успокоиться». Ирландка дала невнятное обещание, что попытается успокоиться. Я полез в багажник, залежащий в специальном чехле СВТ, смазанный, пристреленный и готовый убивать. Не думал, что так скоро возьму в руки снайперскую винтовку. Минут через 15 снова отправился к холму. До ужаса спокойный, готовый без колебаний казнить бандитов. Не убить, а именно казнить. По мере продвижения изучаю окрестности при помощи монокуляра. Уверен, что бандитов 3. Одного убил, осталось 2. УАЗ так и стоит на месте. Тишина. Высоко в небе летает птичка, чем-то похожая на земного ястреба, но покрупнее. Раза в 3 покрупнее. Орел. Солнце по-прежнему светит в спину. Можно искать позицию. Я залег в кустарнике. Если снайпер бандитов все еще на позиции, то он меня видит. Я его нет. Интересно, второй все еще возле УАЗа? Минут 5, понаблюдав за УАЗом, решил немного пострелять. Первую пулю послал в район заднего крыла. Не попал. Взял заметно выше и левее. Расстояние 700 метров. Эх, все-таки надо было приобрести у Бори снайперский дальномер. И баллистику не мешает выучить. И на деле все эти знания применять. Эх, учителя бы. Вторая пуля разнесла стекло водителя. Третья продырявила низ задней двери. Четвертая вошла куда планировал, в заднее крыло. Пятый выстрел не понадобился. Человек в темно-зеленом камуфляже ломанулся в сторону от машины и взял направление на холм, в котором сидел снайпер. Автомата у бегущего я не увидел. Видимо, так испугался, что забыл про него. Сделав 3 выстрела, я отчаялся попасть по движущейся мишени. Даже при том условии, что скорость мишени заметно снизилась. Устает бежать, трус. Слишком сильно устает. Расстояние до беглеца 1 километр с небольшим. Попытаться достать? Попытаюсь. Тщательно прицелившись, я плавно вдавил спусковой крючок. Пуля ушла, но снова мимо. Нет, не достану. Что делать? Нужно возвращаться к машине, но сначала стоит прострелить УАЗу колеса. Сделав дело, я пошел обратно. Ненавижу людей, промышляющих бандитизмом. Успокоил Кейли и рассказал все, что произошло. Ирландка смогла вернуть самообладание и попыталась отговорить меня ехать навстречу бандитам. «Вас нужно проверить. В нем может быть оружие и много полезных вещей. Снайпера на холме уже не опасаюсь. Не умеет он стрелять. Сперва мы доехали до холма, с которого я стрелял. Убедившись, что опасности нет, спустился к УАЗу. Машину поставил так, чтобы она была хотя бы частично прикрыта от снайпера на холме. Чутье подсказывает, что ни его, ни трусливого беглеца на холме уже нет. Свалили они или просто сменили позицию и затаились. Автомат нашелся у заднего колеса. Стреляя в крыло, я предполагал, что бандит спрячется там, и не ошибся. Мои выстрелы не слабо щекотали ему нервы. Попав в крыло с этой стороны, пуля прошла кузов насквозь и пробила заднее колесо. Именно в этот момент бандит решил не искушать судьбу и свалить. Про автомат, старенький АКМ он забыл. Или намеренно оставил, чтобы не бежать с лишним весом. Всей правды не узнаешь. Водителем оказался молодой парень. Лет 20, не больше. Одет в штаны от костюма горка и камуфляжную футболку. Внешность славянская. Скорее всего, русский. Своего убил, получается. Бензина в баке не оказалось. Похоже, что пробил я его, когда стрелял по УАЗу из автомата. Из полезностей были добыты АКМ, пистолет Макарова, принадлежавший убитому мной парню, и повидавший жизнь бинокль. Доберусь до ближайшего населенного пункта и все продам. УАЗ решил сжечь, чтобы окончательно лишить бандитов транспорта. «Зачем ты поджег машину?» — спросила Кейли, когда мы продолжили путь. «Просто так», — ответил я и посмотрел через боковое зеркало на разгорающийся УАЗ. Сильно он не сгорит. Слишком много железа. Адреналин, которого в крови совсем недавно было слишком много, закончился. Пришла слабость и сонливость. Не мешает отдохнуть. Доберемся до населенного пункта, и тогда можно расслабиться. Сейчас расслабляться нельзя. «Ты убил человека», — прошептала Кейли. После стычки с бандитами моя спутница Ирландка сильно изменилась. То ли шок не прошел, то ли труп парня на нее угнетающе повлиял, не знаю. Решил молчать и делать вид, что не замечаю ее. Минут через 10 она успокоилась и замолчала.